в тебе до того, что я женат? Ведь не ты моя любовница. Что мне? Не я любовница его? Вот что он теперь говорит. Но если бы ты ведал, что я... Она не договорила. Не зная, что делать, бросилась к ногам Волынского. Обвела их своими руками. Целовала их, рыдала, молила его о чем-то без слов. Но здесь силы вовсе оставили ее. Она не могла выдержать страшной борьбы природы с желанием сохранить дочери ее почетное место в свете. Она не смела назвать себя цыганку матерью княжны Лилимика и в страшных судорогах распростерлась у ног Волынского. Долго в ней не было никаких знаков жизни. Ей дана была всякая возможная помощь. Ее привели в себя и отвезли бережно на постоялые дворы, наказав, кому нужно было, с прибавкой того, что лучше всяких наказов денег, чтобы за ней ухаживали, чтобы ей ни в чем не было недостатка. Но что вознаградит ей счастье дочери? Не мог Волынский объяснить себе причину такой сильной любви цыганки к княжне Лилимика. Припоминал себе их чудное сходство и колебался в каком-то грустном подозрении. С этого времени угрызения совести начали терзать его, тем более, что он убежден был в истинной к нему страсти Мариорицы. Нередко гремели ему вслух слова: «Безбожник, ты женат и погубил невинную девушку. Отдашь отчет Господу на страшном суде». Он слышал нередко во сне рыдания цыганки, чувствовал, как она крепко обвивала его ноги своими руками, как целовала их, как ему тяжело было от них освободиться. Глава 3. Рассказ цыганки. Угадывая любопытство многих моих читателей, не о яблоке познания добра и зла, но о яблоке родословном, именем Минны украшенном, и спешу удовлетворить его. Марлинский. По нескольку дней сряду несчастная Мариула искала добраться до княжны Лилимика. Ни разу ее не допустили. В разное время дня, даже по ночам в жестокий мороз, становилась она на страже против дворца и выжидала, не проедет ли милое, бесценное для нее существо, не взглянет ли хоть сквозь окно, почуяв сердцем свою мать. Но о княжне Лилимика долго не было слова. Наконец цыганка узнала, что она была очень нездорова, но что теперь ей лучше, и она в прежней милости у государыни. Это несколько успокоило бедную мать. Между тем, в ожидании свадьбы Кульковского, на которой и цыгане должны были действовать в числе 300 разноплеменных гостей, надобно пояснить себе, что происшествия, нами рассказанные с начала романа, случились в течение 2-3 недель. Товарищ Мариула коновалил, торговал лошадьми, вставлял им зубы, слепых делал зрячими, старых — молодыми, и где удавалось, не клал охулки на руку. Но посреди этих кровных цыганских занятий, которых он не покинул бы, если бы имел кошелек, и туже набитый, его кукона была постоянным предметом его забот. Когда Василий узнал ее новое горе, которому помочь можно было одному Богу, он набрал ей целый короб надежд. Почему бы Волынскому не развестись с женою, которую он не любит? Разве этого не водилось и на Святой Руси? А Наталья Андреевна хворала. Кто знает, она может и умереть на счастье Мариулы. Станется, что и государыня проведает о проказах господина Волынского и заставит его жениться на княжне, которая бережет пуще своего глаза».